Первой забила тревогу мать, Зинаида Ивановна. По каким-то лишь женщинам внятным приметам и наблюдениям, сообразившая, что к чему. Она, конечно, знала о существовании Башмакова. Даже один раз встретила их, шляющихся в переулках возле дома и не знающих, куда пристроить свое вырвавшееся наружу вожделение. Зинаида Ивановна потом дотошно расспрашивала дочь. Но скрытная Катя, честно хлопая голубыми глазами, созналась. Да, мол, есть такой мальчик, и он иногда приглашает ее в кино. Мать жила на свете не первый день и понимала, что слово «кино» означает у молодежи несколько большее, чем важнейшее из искусств. Но такого от послушной и тихой Кати не ожидала никак. Отец Петр Никифорович, узнав, побагровел и впервые за все годы воспитания влепил дочери полновесную пощечину, а потом, отдышавшись, приказал: «В воскресенье приведешь своего Ромео на обед». Петр Никифорович был человек, неожиданно для своей профессии, начитанный. Этим он повергал в изумление деятелей культуры, сугубо конфиденциально забредших к нему в контору в поисках ремонтных дефицитов. Вообразите, вы артист театра и кино, задумчиво разглядывающий чешскую керамическую плитку, за которую вам предстоит переплатить вдвое, а сидящий за конторским столом златозубый мужик в телогрейке, поигрывая складным метром, вдруг невзначай бросает: «Прав, прав, чертяк Анатоль Франц. У художника два смертельных врага. Вдохновение без мастерства и мастерство без вдохновения. И вы, потрясенный артист театра и кино, пришедший за дефицитами, тут же приглашаете странного мужичка на свою премьеру. То же самое делали режиссеры, художники, писатели, композиторы и прочие творческие подвиды. Впервые посетив Катину квартиру, простодушный Башмаков обомлел. Кругом были афиши с дарственными надписями знаменитостей, фотографии, запечатлевшие Петра Никифоровича, одетого уже не в телогрейку, а в замшевый пиджак, среди великих мира сего. На журнальном столике невзначай лежал новый сборник нашумевшего поэта с благодарственным экспромтом на титульном листе: «За Петра Никифоровича ноги всем повыворачу». Олег прибыл на обед с тремя гвоздиками, бутылкой олиготе и тем внутренним ознобом, какой ощущаешь, входя в кабинет зубного врача. На Башмакове был его единственный костюм, купленный еще к выпускному школьному вечеру и теперь еле вмещавший возмужавшее тело. Обедали обильно и неторопливо. За закусками обсуждали международную обстановку, в особенности недавнюю поездку Брежнева в Париж. Петр Никифорович рассказал, что по поводу каждого визита генсека за рубеж снимают роскошные полуторачасовые фильмы, которые в урезанном виде показывают по телевизору. А полностью они идут только в одном месте – в зале документалистики кинотеатра «Россия». Оказалось, Петр Никифорович не пропускал ни одного такого фильма, ибо увидеть в них можно было совершенно невообразимые вещи. Например, как Брежнев примеряет в музее наполеоновскую треуголку, или как он делает непредвиденное движение, и по слаженному смятению свиты становится ясно, что каждый второй в ней – охранник, а у одного даже на мгновение из-под плаща выглядывает ствол карабина. Первое блюдо, огнедышащее харчо, посвятили проблемам современного отечественного кино. Петр Никифорович на днях побывал на рабочем просмотре фильма, который через год собрал все мыслимые и немыслимые премии. После просмотра он подошел к режиссеру и посоветовал ему разобраться с темпоритмом в 7-й и 8-й частях ленты. Режиссер с критикой согласился и сообщил, что Петр Никифорович и в прошлый раз оказался совершенно прав, отговаривая его отделывать ванную вагонкой. Так и вышло. Дерево от сырости перекособочилось и пошло нехорошими черными пятнами. Олег слушал очень внимательно. А Катя сидела вся отрешенная и до эфирности скромная. Башмаков изредка тайком бросал взгляды на сложенный диван, и все, что происходило на нем, начинало казаться ему нереальным, вычитанным в наивном эротическом рассказе. Такие рассказы, переписанные в школьную тетрадку, тайно передавались надежному товарищу под партой. Второе – нежнейшие свиные отбивные съели за разговорами о самом Олеге, о его семье и жизненных планах. Башмаков отвечал на вопросы обстоятельно, особенно нажимая на всевозрастающую роль космических исследований и лучезарное будущее некоторых счастливцев, к этому делу причастных.